Сам остров был не очень большой, километра 3 в диаметре и почти круглый. Отвесные скальные стены уходили на приличную глубину, метров на 50, и еще на 150 возвышались над водой. Плоская вершина острова по всей его площади поросла огромными деревьями до 100 метров в высоту. Этакие секвойи, но точно не они, и крона не такая, и листья, и кора. Особенно кора. Самое хилое дерево, которое нам попалось при недолгом осмотре, метров 5 в диаметре возле земли, а диаметром в 10 или 15 метров тут сплошь и рядом. Естественно, такие гиганты росли не часто, а на приличном расстоянии друг от друга и, тем не менее, подлеска, как такового, тут не наблюдалось. Тут царили сумрак и тишина. Кроны где-то там, высоко, не особо пропускали свет, а про ветер вообще молчу. Огромные, узловатые корни, переплетаясь и наслаиваясь друг на друга, вонзались в каменистую почву, покрытую толстым слоем пушистого, слегка голубоватого мха. Кое-где торчали гигантские грибы, пучки хвощей и вычурных папоротников, и все это было засыпано слоем отвалившихся от огромных стволов пластов коры. И пласты эти были, начиная от почти мелких чешуек до полотнищ, которыми можно накрыть крышу небольшого дачного домика. И да, кора являлась очень и очень интересным материалом. Гладкая, плотная, светло-серого цвета, она напоминала кору пробкового дерева. Что-то подобное мне встречалось уже на других островах, но это была кора самого высокого качества. Очень легкая, вязкая, крепкая на излом. Толщина некоторых кусков достигала более полуметра. А еще такая кора, судя по другим подобным образцам, отличный тепло- и шумоизолятор, а также очень хорошо сопротивляется впитыванию влаги. Даже без крепителей из такого материала, покрой его слоем хвоста, можно смело ладить небольшие кораблики, по типу тех, что сейчас есть у Бацхвари. Что же касается животного мира этого леса, то вся движуха шла где-то там, в кронах. Щебет птиц, шебуршание неких зверушек, еще что-то. А внизу процветало царство насекомышей короедов. Жуки, пауки, слизни, улитки и всякое такое разное. Но весь зоопарк совсем не крупный, самый большой монстр не больше моего кулака. Не ядовитые, не агрессивные, тихо точит кору, увеличивая слой плодородной почвы и живя под лозунгом «Акуна Матата». Если в дословном переводе, то не беспокойся. Но если в художественном и философском контексте, то можно перевести как «Не суетись, бро». Сам живи и дай жить другому, хе-хе. В общем, совершенно мирная локация. Мне такие нравятся. Но это лишь красочные штрихи к истинной сути этого острова. Самое главное, это его география. Узкая, не более 50 метров, щель рассекала каменное тело острова и, загибаясь по часовой стрелке, словно нетугая пружина, вела внутрь острова, где по самому центру располагалась круглая бухта диаметром метров 150. Три полных спирали делала щель, прежде чем выводила в эту бухту, настолько тихую и спокойную, словно она не под открытым небом, а подземное озеро. Да и то, сказать правду, до неба здесь метров 200 с гаком. Бухта, будто колодец. Даже солнце сюда заглядывало исключительно в зените. Берега бухты, несколько скалистых порогов разной высоты и размеров. Они поросли тем же гигантским лесом, что и наверху. Каменные пороги в некоторых местах образовывали интересные геологические аномалии, навесы. Не пещеры, а именно навесы. Верхняя часть породы, соскользнув, выдвигалась над нижней, и получались эдакая каменная крыша. Такое и на земле встречалось. Иногда навесы достигали таких размеров, что под ними легко проживали целые племена. Тут тоже хватало навесов достойных размеров. Один такой, буквально в 100 метрах от воды, имел высоту от потолка до пола около 8 метров. Глубина козырька 20 метров, а длина около 60. И замечу, что пол, что потолок довольно ровные, из какой-то мелкозернистой, довольно крепкой породы. Когда мы с жемчужинкой зашли под козырек, подсвечивая себе светляком, только несколько мышек-нарушек, да ящерок с жабками, что разбежались по темным углам, да редкие листья встретили нас. Дочь с интересом прошлась под козырьком, поковыряла ноготком дальнюю стенку, а потом повернулась и долго смотрела на недвижимую гладь бухты. «Папа, да, доча, ты смог бы сделать нам домик из той коры, что мы нашли, и поставить его здесь, под этим козырьком? Хаем легко, хочу зимовать здесь». Она повернула ко мне лицо, не в пещере, не в своей каюте, не под водой, здесь, чтобы слышать тревожный ветра голос, чтобы он забрасывал сюда брызги дождя, чтобы скрипели и жаловались могучие стволы, противостоя стихии, чтобы дышать бурей, стоя на краю. «А как же Бацхвари? Ты же знаешь, девятому народу нужны некоторые условия». Она на секунду задумалась, а потом уверенно улыбнулась. «Я знаю, эта бухта предоставит им такие условия, но надо проверить». «Конечно надо», — вновь улыбнулась она. «Полетели скорее, приведем сюда головастика, Кваку и ее разведчиков». Глава 18. Ух, какая, однако, все же неприятная погода. Я зябко передернулся, входя в прихожую бунгало. Так я назвал наше шестигранное полукруглое жилище, склеенное из коры гигантских деревьев. Мы оставили им первоначальное название – секвойя. Мое продвинутое опознание их ведь так и определило – деревья, так что, особо мудрить не стали, хе-хе. Бунгало у нас получилось знатное. Прихожая, центральная зала, направо моя комната, налево комната дачи, а прямо – кухня. Все довольно скромно по размерам. Но нам и этого достаточно. Уют и комфорт не зависят от объемов, большие они или маленькие, главное, атмосфера в доме, и я не о температуре и влажности сейчас, как вы понимаете. А вот с той самой атмосферой у нас все более чем в порядке, да. Ну и конечно, наше скромное жилище было обставлено по максимуму маготехническими, магическими и просто обычными, но очень полезными девайсами. Как раз-то они и создавали тот самый комфорт и уют, что создают физическое проявление атмосферы, мебеля, свет, отопление и все такое прочее. Короче, нам тут с дачей хорошо, но я, если бы ограничился только нашим бунгало. За месяц до начала сезона штормов, я, дача и головастик с помощью больших лягуш понастроили под козырьком много чего. Во-первых, большую избу-читальню, хотя это скорее вариация на ту же тему нашего бунгало, только повыше, пошире и гораздо длиннее. Большая прихожая тамбур, а все остальное – одно единственное помещение. Тоже, естественно, с комфортом. Свет, тепло, мебель, в основном чтобы сидеть, а местами и лежать. Тут проводятся уроки старым, тут собираются бацхвари, чтобы обсудить насущное и важное, да и просто потриндеть. А также собираются все желающие послушать, как жемчужинка читает какую-нибудь книгу, когда она сама захочет поделиться интересным. Кстати, книги, сами по себе, очень восхищают бацхвари. Концепция того, что можно хранить информацию в таком виде, а не из уст в уста, подпитываясь памятью предков, их неслабо возбуждает. Так что, чтение проходит при полном аншлаге. Построили мы и лабораторию, совмещенную с мастерской. Там мы с дачей, при активном участии головастика, а иногда и кого-то из бацхвари алхимичили, зельеварили, магичили, совершенствовались в физике, механике, артефакторике и ювелирном деле. В общем, не скучали. А если учесть, что к нам на огонек заглядывали Рамзес, Люси и изредка, Ночка, что тут же напрягали дачу всяческими магическими уроками, то жемчужинке просто расслабиться и побезобразничать с друзьями времени особо не было. А еще мама Ева, божественная, редко нас баловала своим появлением, но каждый ее приход для нас праздник. Мы садились в трехместное кресло-качалку, моя эксклюзивная разработка, и вели всяческие разговоры. Обычно, рассказы дочери об ее успехах, всяческие истории от меня и Евы, просто легкий треп, иногда, редко, что-то более серьезное. Дочь готовила вкусняшки, радуя все возрастающим мастерством. Показывала сделанные собственноручно простенькие артефакты, магические умения по тонкому владению силой. В каждый приход божественная увлекала дочь пошептаться в ее спальню или на кухню. О чем? Ну, наверное, об очень важном. Мне никогда не рассказывали, а я и не спрашивал. Хватало мозгов понимать, что не все мне знать, не все знать можно, да и не нужно. А в целом, можно сказать, я был счастлив. Под нашим козырьком, в дополнение к избе-читальне, мы построили еще с десяток бунгало по упрощенной системе. Прихожая и большая комната, камень-обогреватель по центру, неяркое освещение от светодиодов на мане. Подпитка этого минимального набора, кстати, была на даче. И вот в этих бунгало на матрацах из водорослей проживало некоторое количество племени. Кто-то приходил на день-два, а то и 3-4, пожить на суше, кто-то, наоборот, уходил под воду. Охотники, собиратели, разведчики, просто члены племени и, конечно, дети. И да, жемчужинка не ошиблась, бухта предоставила девятому народу очень богатые дары. Ну, опять же, во-первых, глубина у бухты была в районе 100 метров. По всей окружности бухты дно опускалось порогами. Большими, маленькими, высокими и низкими, широкими и узкими. целым каскадом, и так, до самого дна, и пороги эти изобиловали карманами, пещерками, нишами и трещинами на любой вкус, и плюс ко всему этому, в бухте действительно царило спокойствие, редко особенно сильные ветра прорывались вниз, но только лишь лениво могли раскачать поверхность воды, все больше мелкая рябь, которую беспощадно секли или ласково орошали дождевые капли, и от того, что тут было так благостно и покойно, в глубине вод скрывалось от штормов и погодных неурядиц огромное количество морской живности, какой только можно представить, но львиная доля из которой – рыба. И что самое интересное, ни монстров, ни особо злобных хищников здесь мы так и не встретили. Совершенно мирная локация, так что, для пропитания даже напрягаться не приходилось. Снимай штаны, кидай в воду дотащи, не с третьего так с пятого заброса кого-то да поймаешь, хе-хе, но щедрая пружина – отчего-то вот так мне захотелось назвать этот остров, и на этом не остановилось. Дело в том, что падение воды при отливе тут метров 10, и это оголяло 5, а иногда 6 порогов, что составляло несколько километров морского дна, усыпанного вкусняшками. Раковины всяческих моллюсков, крабы, креветки, головоногие, водоросли, рыба в лужах, трещинах и карманах, и остальное морское изобилие. Ходи да собирай. Чем, собственно, мы и занимались. Да, не только Бацхвари, но и я, и Дача, и Головастик. Пусть далеко не каждую ночь, но если выбирались, то с большим, кстати, удовольствием. Этакий вариант тихой охоты. Кто глазастей, кто найдет самое вкусное или интересное. В общем, жили не тужили, мирно, тихо, безопасно и в удовольствии. Хорошая зимовка. И вот зашел я в дом. Тепло, сухо. Практически не слышно завывания ветра и ударов громов, стены толстые, чуть ли не метровые, а Дача сидит на диванчике, скрестив ноги и обложившись мягкими подушками, и рассеянно смотрит в никуда. На коленях книжка, а сверху ее расслабленная ладонь. Переваривает ребенок прочитанное, осмысливает, такое у нее бывает. У-у-у, собор Парижской Богоматери, серьезная книга. Да, дочь отмерла и перевела на меня задумчивый взгляд. Читал, папа, еще бы. Во времена он и молодости моей каждый считающий себя образованным, тем более интеллигентным, читал если не всего Гюго, то уж собор Парижской Богоматери, точно. И что ты об этом думаешь, о чем конкретно? Я присел и обнял дочь, а она тут же привалилась ко мне. О героях, о событиях. Ну, я пожал плечами, если говорить в целом, то написать о том, как все умерли, а кто не умер, тот остался несчастным. Довольно распространенный мотив во все времена, кстати, очень хорошо принимающийся публикой и, соответственно, приносящий авторам известность, а за ней и денежку. Но, знаешь ли, разжалобить читателя, вышибить с него слезу, как это ни странно, всегда легче. Накидай подробностей, что щиплют за душу, страдающие дети, несчастная любовь, предательство, героическая кончина благородного героя и тому подобное. И вот тебе нужная реакция, особенно, если ты талантлив, а Гюго из таких будет, тем более нужных рецептов уже наварили и до него не менее талантливые авторы. Я чмокнул жемчужинку в макушку, а вот, к примеру, рассмешить, да так чтоб не ухмыльнуться, а прям в голос, когда читаешь текст, вот это, я скажу тебе, реально надо быть гением. Значит, сделала вывод дочь, глядя на меня, разжалобить, самое простое, а заинтересовать, увлечь, заставить задуматься, а это может быть частью любого талантливого произведения. Но если само по себе, то да, проще, чем заставить смеяться. Смех вообще категория сложная. Иногда то, что одного веселит, у другого вызывает ужас. А вот детские слезы, муки беззащитного, особенно если это что-то красивое и чистое, как та же Эсмеральда, трагическое самопожертвование вызывают практически одинаковую реакцию. Но когда вешали Эсмеральду, никто не плакал. Вскинулась дочь, толпа жаждала зрелища, на нее кричали, некоторые даже смеялись. А это, можно сказать, Гюго списал с реальной действительности. Таковы в те времена были нравы. Не скажу, что у нас, у русских, все благостно в этом плане, но до католиков и всяческих иных западных религиозных отклонений, нам ой как далеко. Эти деятели от имени Бога такое творили, да и творят по сию пору, что, как говорится, не дай Бог. Почему, папа, почему? Наверное, потому, что с самого начала, когда якобы прогрессивная католическая церковь отделилась от обзываемых ими же ортодоксов, люди, стоявшие у этих истоков, отношение к вере и к Богу имели очень посредственное. в духовном смысле вовсе никакого. Их даже деньги, на тот момент, мало интересовали, те деятели были весьма обеспеченные граждане, можно даже сказать, богатые. А вот власть – это да, религиозная власть над верующими – это куда серьезнее просто власти, уж не говорю про деньги. Но власть над верующими уже была, к тому времени, в руках других. А значит что? Что? Взять и поделить, если отнять не получалось. Обычный такой прием. А раз так можно сделать один раз, то почему бы и не два, или три, четыре, пять. Протестанты, гугеноты, баптисты, лютеранство, старообрядцы, автокефалии разные. Только церкви и их верующих, что как бы следуют слову Христа, штук 50 направлений. Представляешь, насколько ловкие мы, человеки, раз умудряемся толковать довольно внятные и правильные постулаты 50 раз. Причем, по многим пунктам, категорически не соглашаясь с оппонентами, порой до кровавых войн. По мне, так нет там никакой веры, одна власть да выгода во всем ее разнообразии. Дочь внимательно посмотрела на меня, что-то решая в голове. «Я хочу почитать об этом», — заявила она, «а потом мы поговорим еще раз, и не раз, Хаэм. Думаю, мы с мамой подберем тебе нужную литературу. Будет интересно послушать, к каким выводам ты придешь. А теперь скажи, папа, по героям этой книги, что думаешь?» Требовательно заглянула мне в лицо жемчужинка. «Думаю, Хе, Эсмеральда стоит для меня отдельно. Несчастная, светлая девочка. Прочитаешь про инквизицию, темные века, тогда и поговорим о ней предметно. А вот из остальных, только Квазимода вызывает у меня яркие эмоции. Почему?» Тут же последовал вопрос. Клод Фролла – обыкновенный религиозный ушлепок. Гренуар – ушлепок творческий. В кавычках – творческий. Феб – обычный мажорчик, только и поимевший труд родиться в нужной семье. А вот Квазимода – печальный и, в то же время, возвышенный для меня персонаж. Если бы мы могли бы видеть его душу, свет ее, то мне кажется, она пылала бы ярким согревающим огнем. Лишенный многого от рождения, как физически, так и умственно, он смог взрастить в себе гораздо больше человечного, чем все предыдущие упомянутые. А взрастить в себе человечность, дача особенно, когда тебе не только не помогают, но и всячески ограничивают, это труд, сопоставимый с подвигом. Помнишь момент, когда он защищал Эсмеральду, отбивая атаки уличной шелупони? Да, это очень трагично, что они пришли ее спасать, а он думал, что наоборот, но... Один, без надежды на помощь, осознавая, что Эсмеральда не только его не любит, но даже боится, не сомневаясь, отважно отбивал нападавших и не уберег. А потом еще и осознал, что его благодетель, которого он почитал как отца, почти за божество, просто злобная тварь. Такие потрясения и нормальному, поди переживи. По факту, убогий Квазимода сделал для Эсмеральды больше, чем кто-либо. Очень светлый и трагичный для меня персонаж. Но, я тронул пипку носа дочери, это лишь мое, сугубо личное, и совершенно необъективное мнение. У других может быть свое собственное. Тем и хороши книги, каждый решит для себя, прочитав их, что там понравилось, а что нет. В чем согласен с автором, в чем не согласен. Мы еще долго говорили с ней о героях книги, обсуждали, делились мнениями. Серьезные разговоры, да. И они стали возникать все чаще и чаще. А когда дочь, наконец-то угомонилась, и улеглась в кровать, то быстро заснула. У нее это просто. Раз и рубильник отключили. Подоткнув живое одеяло плотнее, хотя это так, просто рефлекс, оно само укроет, укутает, не допустив ни одной ненужной щелочки, чмокнул ее в лобик. «Спи», – прошептал я. И тут по лицу дочи прошла призрачная волна бледного сияния, едва видимая, и жемчужинка стала чуть-чуть, едва уловимо, но старше. «Дача», — вырвалась у меня печально, «ну, зачем ты так спешишь взрослеть?» Ничего не ответила мне жемчужинка, только легкая улыбка коснулась ее губ. Наверное, снится что-то хорошее. В большом круглом, светлом помещении было людно. Стены зала, сложенные из крупных блоков белого мрамора, сами по себе давали ощущение простора, света и воздуха. Но в дополнение к тому, меж гобеленов и штандартов с символикой клана, геральдическими щитами и образцами разнообразного холодного оружия, к стенам крепились факелы, в которых клубилось яркое пламя магического огня. Он не только не коптил, не обжигал, не гас, но и имел необычайно светлый, почти белый спектр, дающий много мягкого света. И плюс к тому, из-под стрельчатого потолка свисала большая, вычурная люстра, в которой также горели магические светильники. Посредине залы стоял массивный стол из светлого дерева, отполированный и залакированный так, что отражал своей поверхностью чуть ли не как зеркало. И был этот стол не только большой, но и круглый. Этакий вариант стола короля Артура, если он, конечно, существовал. Но собрались за столом не рыцари, а разнообразные разумные. Многие из них выглядели странно или совсем не по-человечески. Ну так, в бесконечной вселенной за человека мало кто пит, все больше гибриды, да экзоты разные. Руководство утят, а это были они, а также десятка четыре разумных, ответственных за разные важные направления жизни и процветания клана, собрались в этой зале обсудить текущие дела и проблемы. Не всем хватило места именно за столом, оттого вдоль стен имелись три секции студенческих трибун. Там могло разместиться еще много народу, и видно хорошо, и слышно прекрасно, а рот откроешь, и тебя замечательно услышат. Так в этом зале устроено пространство само по себе, да еще подкрепленное магическими артефактами. Зал совещаний, вот как это все называлось. И находился этот зал в клановом замке Утят. Не так давно наконец-то они не только взяли под себя большую территорию, со многими вкусняшками, но и узаконили ее, что совсем непросто, да, а также добыли в длинном и тяжелом квесте зародыш типового замка аж сразу третьего уровня, посадили его, взрастили и выкормили, закидывая в туманную аномалию различные ресурсы и материалы, и подпитывая все это время созревания щедрым потоком маны, и оно того стоило. Но речь сейчас не о замке, а об одном из совещаний, где разрабатывалась стратегия и тактика будущего развития клана. Итак, наша группа перспективных разработок, глава научного отдела клана говорил негромко и неторопливо, поглаживая свою пышную бороду, представляет вам несколько проектов для Океании. Большой, плоский, многогранный камень, прозрачный, как слеза, в обрамлении завитушек из проволоки благородных металлов со вставками других разноцветных камушков, стоял посреди стола. Это был магический артефакт, выдающий голографическое изображение, влитое в него заранее, очень дорогой, кстати. Вот он засиял, и собравшиеся увидели четкое, красочное и объемное изображение. Аво, приподнял бровь Аграф, а вы не стесняйтесь. Над столом медленно вращалась проекция футуристической конструкции в форме чечевицы, и судя по столбику цифр сбоку проекции, чечевичка была весьма крупненькой. Ну так, ухмыльнулся Миргар, материалы и технологии позволяют, все просчитано. Правда, львиная их доля находится на Океании, но благодаря патриарху мы знаем, где они. Но, более того, знаем целый трудолюбивый народ, который построить поможет и крепителей там хватает. А что у нас по крепителям на данный момент, тут же уточнил глава. Трое, слегка улыбнулся Миргар, спасибо нашим ушлым вербовщикам. Один, скажем так, средней силы. Уж больно тяжела прокачка, двое вообще начинающие. А у других как? Спросил кто-то с галереи. У других, насколько нам известно, еще хуже. Из топ-10 только у золотых львов два слабеньких крепителя. У звездных драконов, один чуть более продвинутый. И у пожирателей миров, один, приблизительно средние силы. В остальном, есть отдельные товарищи, всего зафиксировано около десятка, то там, то сям кто-то под кем-то, и лишь двое свободны. Берут очень дорого. Работайте с ними, как и другие кланы, но ни к нам, ни к кому другому не идут. А принудить силой, хитростью или шантажом, как всем известно, в этой вселенной невозможно. Все, влез еще один присутствующий, насколько нам удалось узнать, получили способность либо благодаря особым стечениям обстоятельств рандомно, либо от того. Цепочка последовательных действий, приводящая к нужному результату, так и не найдена. Хотя все ищут до сих пор, мы тоже. Кстати, Аграф выхватил взглядом нужного человека, ты докладывал, что нашли Тину на вроде той, как у деда. Я тогда был несколько занят, так что, как там дела? Дела идут потихоньку, спрашиваемый встал, но именно потихоньку. Сама Тина нашлась в еще той локации. Местечко, реальная жопа мира. Во всех смыслах этого слова, ледяное болото у черта на куличках, настолько бедное на ресурсы, что слов нет. Монстры не так уж жесткие, но тоже почти не дают хабара. Так что, туда мало кто полезет по собственной воле. И это хорошо. Вы же знаете, нас давно обсмеивают, что мы шаримся по всем болотам, какие только не встретятся. Грязные утки, еще не самое про нас оскорбительное. И это тоже хорошо, он ухмыльнулся, шпионы кланов уже потеряли всяческое терпение и надежду вызнать, зачем это нам нужно. Если и следит кто-то, то только по инерции, в Полвилово. Вот и в эти ледяные болота сунулись за нами, да только с краешка, и сразу махнули рукой, загибаться от холода сумасшедших нема. Это пусть утки гуску морозит, ха-ха, а мы нашли. Правда, Тина дает только навык нулевого уровня, для его получения нужно просидеть в ледяной воде, отбрыкиваясь от пиявок, не менее 8 часов, что само по себе жесть еще та. Но тут, мы делали все по заветам патриарха, как и всегда, и выиграли таки приз. Прокачка способности, увы, только использованием. И думается мне, это будет не быстро. Ведь для начала нужно отрастить длинные волосы, у кого их нет, чтобы эффект заработал. Наши-то отважные джа, что регулярно сидят в болотах, изначально все длинноволосые. А волосы могут нарастить только в парикмахерских у цифр, и сами знаете, как дорого это. Дороже только через систему. Деньги не проблема, вставил министр финансов клана. Это хорошо, что не проблема, покивал докладчик, но просидеть в болоте, это нужно иметь большие показатели силы, высокие статы жизни, выносливости, регенерации и еще нескольких дополнительных. Магическую алхимию и артефакты применять нельзя, пробовали. Думаю, народ найдется, заметил аграф, девушки особо. Ну, не знаю, пожал плечами докладчик, пока цвет волос даже не рядом, как у патриарха, грязного серо-зеленого цвета, и что-то там еще с этими симбиотами, отчего они выглядят, как пакля. У нас в команде только одна совершенно героическая девушка, ни холод, ни жара, ни грязь и насекомыши, ни сырость, мягко говоря, ни болотные крокозябры ей нипочем были. А вот теперь, она вроде как и рада успеху, только что-то на ее личике перманентный кисляк имеется. Может, с повышением ранга способностей цвет изменится, но пока так. Мда, хмыкнул аграф, это не есть гуд. У нас много ответственных парней и девушек, вставил кто-то. Парней, парней да, а вот, мурлыка, обратился глава к Янке-няшке, как бы тебе посидеть в болоте и приобрести очень нужную фишку для клана, а можно подождать немного, прижала она ушки к голове и дернула хвостом. Вот вам и ответ, под сдержанный смех развел он руками. Мы поработаем с этим, мягко улыбнулась леди Ляли, незаменимая мадам во многих направлениях, в том числе тех, что касаются всяческих психологических и морально-этических проблем. Надеюсь, симбиотов изучают, а граф посмотрел на главу научного отдела. Изучают, коротко откликнулся он, но продолжение не последовало. Это означало только одно, пока результатов нет. Понятно, кивнул аграф, но ладно, это мы немного отклонились от темы. Вернемся к нашей футуристической хреновине. Он обратил свой взор, как и все остальные, к так и продолжающей крутиться голограмме. И ничего не хреновина, возмутился Миргар, осуществимая и, не побоюсь этого слова, гениальная конструкция, местами. Я сейчас вам все подробно расскажу, глаголь, мы все внимательно. Один из тех разговоров, что я не слышал. Ночь, моя хорошая, это важнейший период в жизни любого организма. Как это ни удивительно, но там, где есть смена дня и ночи, если условия способствуют зарождению жизни, она всегда богаче, разнообразнее и приспособленнее к меняющимся условиям. А разве нет жизни там, где только день или только ночь? Есть и такие места, улыбнулась Ночка, но отсутствие одного из состояний физики сильно обедняет и тормозит развитие жизни, часто вовсе не дает ей зародиться. Ведь день и ночь, их смена не только физика, я смело утверждаю это, метафизика. Они еще называются несколько иначе, свет и тьма. Тьма тоже довольно неоднозначное понятие, ведь часть тьмы – это мрак. Мыр-эр-эр, мыр-рак, мыр-эр-рак, тарахтела призрачная кошка, развалясь на коленях жемчужинки, руки которой непрестанно наглаживали ее. Глаза кошки вспыхивали искрами, словно там, в глубине их, проносились метеоры, и щурились от удовольствия. Ведь никто кроме жемчужинки не мог не то что наглаживать ее, даже прикоснуться. И вот интересно, продолжила Ночка, почти всегда, с редчайшим исключением, там где только свет, жизнь, тем не менее, зародилась в сумеречной зоне. Ты же понимаешь, о чем я? Да, мы с папой регулярно изучаем строение солнечных систем, физические законы их существования, покивала девочка головой, смотрим в большой телескоп. Я не сильный, не слабый, я не добрый, не злой, я терминатор, я никакой. Меня не пощупать, меня не узреть, меня как бы нет, и все же я есть. Это папа сочинил стишок про терминатор, границу дня и ночи. Очень точно, прянув ушками, улыбнулась Ночка. У нас, на экваторе, Терминатор очень быстр. Лишь недолго имеем удовольствие наблюдать феерию вечерних красок. А вот на северных широтах вечер наступает гораздо медленнее. Но я, жемчужинка вздохнула, еще там не была. Обязательно увидишь, погладила по плечу девочку-посланница, но вернемся к зарождению жизни. Во мраке, там, где фотоны света настолько редки, что можно считать их математической погрешностью, жизнь зарождается, живет и процветает на порядке чаще, чем в сплошном свете. Можно смело утверждать, жизнь и мрак почти всегда союзники. «Мррак, мррак», подтвердила кошка, педалируя мягкими лапками, выпуская и пряча острые когти, «мррак». Но о мраке мы поговорим отдельно и более подробно в следующий раз, а сейчас – ночь. Ночь, моя хорошая, это время таинств и чудес. Она сама по себе прекрасна. Ночь на океане – только одно из величественных зрелищ, которые ты увидишь в своей жизни. Не только каждая из бесчисленных планет, но и каждый отдельный уголок на этих планетах имеет свою ночь, свои краски, свои тени, запахи, звуки. Ночь – это время таинства зарождения жизни и время таинства рождения жизни. Большинство живого, так уж устроен этот мир, ночка вскинула руки, словно охватывая всю Вселенную, зарождается и рождается ночью. Ночь – это жизнь, моя девочка. Но ночью охотятся самые опасные и могучие хищники. На многих островах, что мы видели, и в открытом океане ночь – самое опасное время. Да, это так, улыбнулась ночка, но хищники тоже часть жизни. Белый, пушистый маленький кролик приятней, во всех смыслах, чем большая, колючая, сегментированная скалопендра с большими жвалами. Ты можешь убить скалопендру от того, что она опасна, а можешь потому, что она тебе не нравится или ты просто можешь. Но если ты не убьешь и не съешь кролика, когда к тебе подступил смертельный голод, когда ты замерзаешь, то ты, как представитель своего вида, окажешься слабой, нежизнеспособной, не продлишь свой рот и не выиграешь в конкурентной борьбе. Пищевая цепочка, покивала головой жемчужинка, экологическая ниша. Именно, кивнула ночка, чем выше вид в этой цепи, тем проще выживать. Но если ты разумный, то на тебя накладываются иные требования. Человек, в этом смысле, очень безответственен. Простительно, когда ради пропитания и одежды он уничтожает подходящие для этого виды животных. Необходимость существования. Можно понять его, когда истребляет опасных хищников, паразитов, вредителей, виды, распространяющие болезни. Это защита существования. Но когда он истребляет различные виды ради роскоши, ради забавы, тешит свое эго, когда уничтожает целые экологические ниши просто походя, это преступно. Вдвойне преступно, когда человечество или другой вид разумных достиг такого уровня цивилизации, что уже нет непременной необходимости носить шубы из меха редчайшего хищника, дабы защитить себя от холода, или охотиться на редкого зверя, чтобы повесить его голову на стенку своих трофеев. У папы тоже есть такая стена, задумчиво протянула девочка. Смею предположить, покачала головой ночка, там нет ни одного трофея, на которого он напал бы сам, ради тщеславия, чтобы мышцей поиграть. Почти все они напали первыми, ну, разве только некоторые были добыты ради ценных ингредиентов. Да, он рассказывал, ты знаешь, что убивая монстров, могучих хищников, редких мирных зверей, можно питать свое развитие, повышать могущество, особенно, убивая разумных, знаю, кивнула жемчужинка. Твой отец, господин Мо, никогда таким не занимался, никогда специально, даже ведя войны, не страдая излишним милосердием к вражеским воинам, тем не менее, он никогда не добивал сдавшихся, тем более, не трогал мирное население, хотя мог, и никто претензий ему бы не предъявил, а еще он сдерживал кровожадные порывы своих соратников. Папа всегда неохотно рассказывал мне о битвах с Хоббл, головастик и то больше, господин Мо великий мудр, может еще не пришло время узнать всю, не очень лицеприятную правду, склонила голову на бок черная собачка, может, вздохнула девочка, твой отец могущественный человек, на этой планете найдется много, очень много гораздо более могущественных сущностей, я уж не говорю про вселенную, но господин Мо отличается от многих и многих истинной силой могущества, знаешь какой, какой, он не разделяет важность жизни пушистого кролика и страшной скалопендры, в его понимании они оба имеют право на жизнь, и только в частный, конкретный момент он решает, что делать с тем или другим, осознание ценности любой жизни во всех ее проявлениях, это и есть часть настоящего могущества, моя хорошая, истинного могущества, я бы сказала, божественного. Яркая бабочка, исклизкий бледный червяк, страшный глубинный монстр и безобидный крабик, прекрасный цветок и хищная росянка, маленькая певчая пичуга и ночная летающая крокозябра, все имеет право на жизнь. Все они существуют, а значит, это не просто так. Значит, в этом есть великий смысл. Некоторое время девочка молчала, наглаживая кошку и обдумывая услышанное. Папа рассказывал, как они с головастиком сражались с тварью инферно, задумчиво проговорила она, тварь была совершенно чужда, злобна, голодна, ненавистная ко всему живому. Она тоже имеет право на жизнь, жемчужинка уставилась в глаза ночки. Тварь инферно, как тут их называют, спокойно встретила взгляд девочки-посланница, существо с иного плана бытия. Мир устроен очень сложно, моя хорошая, даже не смогу ответить, насколько, просто не знаю. Но так бывает, в пространстве и времени случаются прорехи, и из планов инферно сюда вываливаются различные существа. В мирах инферно совсем другая энергетика, иные законы, иное измерение. Попав сюда, существа инферно испытывают страх, растерянность, боль. Все вокруг не так, все давит и терзает, свет, звуки, запахи. А еще голод, энергетический голод, который можно утолить, только поглощая жизненную силу других. Но наша энергетика для них малопитательна. У травоядного совсем слабая, у хищника чуть лучше, более насыщенная у разумных. Оттого нам кажется, что существа инферно исключительно злобные и неутолимые в своей жажде, так и норовят нападать на разумных. Вполне возможно, продолжила Ночка, та тварь инферно, с которой сражался твой отец, там, в своем мире, всего лишь белый, пушистый кролик, а тут он опасный монстр, но он просто пытается выжить в чуждом враждебном мире. Это правда кролик? Ну, я ту тварь не видела, но допускаю. По-настоящему опасного хищника твоему отцу, в то время, победить было бы сложно. А если сюда проникнет кто-то действительно хищный, тогда и бед он принесет гораздо больше. Но не потому, что он исключительно злобный и ненавистный по собственному хотению, пробормотала жемчужинка, а в силу особых обстоятельств. Потому что он выживает, как может. Именно, улыбнулась Ночка. Понимаю. Некоторое время жемчужинка задумчиво глядела в пространство. Мыр-эр-рак, эмыр-эр-эр-рак, тарахтела призрачная кошка на ее коленях. А из нашего мира можно провалиться в планы инферно? Задала она вопрос после долгого молчания. В пространственные прорехи могут проникать только энергетические структуры, охотно ответила Ночка. В физическом теле это невозможно. Это хорошо, покивала головой жемчужинка. Хорошо, да. Но, она загадочно улыбнулась, очень интересно было бы посмотреть на те миры. Нет ничего проще, тихо рассмеялась Ночка. Стань воистину могучей, обрети власть над своим энергетическим телом, и ты сможешь не просто пролезать в прорехи, а ходить туда, как к себе домой. А ты там была? Была. Но позволь, я не стану рассказывать подробности. Рано, вздохнула девочка. Рано, улыбнулась Ночка. Тогда расскажи мне еще про ночь. О, моя хорошая, ночь – это не просто физическое явление, это метафизика и космогония, это эгрегор мифов и сказаний, мистика и даже религия. Не познав тайны законов ночи, нельзя будет утверждать, что, к примеру, Ночка дернула ушками и хитро прищурилась, некая мифическая богиня жизни, состоялась. Ночь – это жизнь. Сейчас я открою тебе лишь некоторые тайны, а со временем, если тебе будет интересно, и ты станешь прилежно слушать и учиться, все. Я буду очень прилежной ученицей, пообещала жемчужинка. Эмыр-эр-эр-мыр-эр-рак, подтвердила призрачная кошка. Обязательно будет. Она-то знала точно. Один из множества наших разговоров. Папа, почему мама называет тебя не цифровой герой? А она меня так называет? Ага, не знаю. Спроси у нее. Она говорит, ты знаешь, и обязательно мне расскажешь, как любимой дочери. Вот она хитрожо. Так, ты ничего не слышала. Как это не слышала? Удивленно приподняла бровки дача, очень даже слышала. Но если ты мне расскажешь, кто такой не цифровой герой, а еще сделаешь мороженого, она демонстративно облизнулась, много порций, то так и быть, ничего не слышала. Ах, ах, сердце, я схватился за грудь, любимая дочь, шантаж, умираю, и ничего не умираешь. Жемчужинка моментально взобралась мне на колени и обчмокала все щеки. Чуть лучше, улыбнулся я бледно, но все еще умираю. Ну, пап, ну расскажи, затормошила она меня, мороженое, кстати, ты могла бы и сама сделать, Впился я в ее бока пальцами и начал щекотать. Крики, визги, счастливый смех. Но сбегать от меня доча даже и не подумала. «Твое мороженое вкуснее», блестя глазами прижималась ко мне жемчужинка. «Это потому, что кто-то не слишком усердно практикует полезное умение, синтез. Да, я изобрел мороженое. Самое сложное – достать молоко. Хотя и не так сложно, если постараться. Козы, дикие коровы, еще несколько странных животных, дающих молоко, на островах встречаются нередко. Молока с них надоить получается не так много, все же не селекционные молочные породы, но вполне можно. А вот морские животные, ламантины, китовые, тюлени и еще насколько видов, молока выдают богато. Ламантины, киты и остальные, это, конечно, условно, многие на земных похожи отдаленно, но молоко дают жирное. Вкуса, естественно, разного, порой очень странного, а бывает, дающее временное усиление статов. Добываем мы его довольно просто. Находим нужную животинку, я ослабляю ее своим энерготом, чтоб не убежала, если надо, то отвлекаем самцов и остальных. А потом, доча, как маг жизни, нежно и аккуратно отдаивает молоко. А потом успокоив, а иногда и подлечив, отпускаем коровку к своим. Я бы не заморачивался ради себя, процедура иногда очень длительная и колготная, но оставить растущий организм ребенка без кисломолочных продуктов, да вы шутите. Так что и кефиры, и ряженки, и сыры у нас есть. Не в огромном количестве, но есть. Правда, вкусы у всего этого, зачастую, своеобразные, но это, опять же, для меня, остальным нравится. Вот и мороженое. Тут уж я, используя синтез, удаляя и добавляя различные элементы и вкусовые присадки, смог синтезировать густые сливки привычного мне вкуса. Насовать туда всяческих фруктов, ягод, сиропов, вообще не вопрос. Взбодрить в блендере и сунуть на лед, в специальном сундуке-холодильнике, и вот вам нате, шикарное мороженое в различных вкусовых ощущениях. Дочь, мама Ева, конечно, находились на привилегированных позициях. Нахлебники-посланцы, постоянно делая железные глаза, ушами, хвостами и пипкой носа намекали как бы им чего-нибудь бы. Даже головастик, жрущий все подряд, категорически утверждал, что вот вкус мороженого он точно ощущает. Доча тоже делала мороженое. Вкусное, разного цвета и содержания, но до моего эксклюзива все же подняться еще пока не может. Я даже разработал цепочку последовательных действий, длинную и довольно сложную, для получения жемчужинкой перка синтез. Там и обычная химия, и алхимия, и навыки зельевара задействованы. Рабочий способ получился. Я его потом, кстати, еще своим утятам скинул. Но доча только начала осваивать синтез. Так что, бренд настоящий пломбир, это только у меня, хе-хе. Иногда я им шантажирую, иногда меня, ой. Прикрыла ротик ладошкой дочь и сделала огромные глаза. А я такое про маму слышала. Я понял тебя, понял. Запустил козу из пальцев ей по бокам, и снова визг, смех, вопли. «Папа, когда мы успокоились, почему ты не цифровой герой? Ты же не отстанешь?» «Не, ладно», — вздохнул я, — «давай серьезно. Этот термин придумала твоя мама. Тут надо понимать, что слово «герой» — это не герой в смысле конкретной героической личности, а герой, как некто абстрактный, как герой в книжке. Тот, о ком пишут или упоминают вскользь, герой, героиня. Понимаю». Кивнула дочь, понимаю, ты видишь характеристики окружающего, живого и неживого, разумных, могу, задрала удивленно бровь кудача, смотришь, смотрю, я тоже, но на разумных, никогда, никогда, поразилась жемчужинка, никогда, даже на своих врагов, тем более, на друзей, никогда, правда, был грех, один единственный раз глянул на тебя, когда ты только, КХМ родилась, уж больно неожиданно все вышло, и что ты увидел? Что ты моя дочь, а большего мне и не надо, удивительно, протянула задумчиво она, для меня, солнце мое, разумные, это не количество единичек и ноликов, облик, манера поведения, как говорит, что говорит, какие выдает мысли, храбр ли, труслив, отважен, безрассуден, осторожен, честный или лжец, способен предать или способен к самопожертвованию, злой, добрый, мягкий, упрямый, и много, много всего остального, что делает разумного личностью. Цифры, доча, таково мое убеждение, если применить к разумному, скорее обманут, чем помогут. Статы, умения, единички в характеристиках, как по мне, ни о чем не говорят. У кого-то много жизненной силы, выносливости и ловкости, он регенерирует, как оборотень, а душонка заячья. Да, пожалуй, и заяц будет покруче, ведь они, на самом деле, не такие уж трусы. У разумного могут быть великие удача и интеллект, а нутро гнилое. Хилый задохлик может иметь настолько прочный, стальной стержень внутри, что его можно только сломать, но никогда согнуть. Цифры могут соврать, дача, очень даже могут, когда это касается разумных. Оттого я не смотрю на статы и характеристики, я смотрю, к примеру, на кваку, как на кваку, со всеми ее достоинствами и недостатками. Я не оцениваю кого-либо с точки зрения цифр, как многие и многие, можно сказать, подавляющее большинство. Для многих высокие характеристики, повод если не испугаться, то стать гораздо осторожней, иногда лебезить, отступить заранее, не связываться, и все тому подобное. А низкие характеристики, повод смотреть презрительно, задирать слабых, издеваться, смело нападать. Они, словно скупой рыцарь, постоянно подсчитывают свои шансы, складывая и отнимая циферки на пальцах. Именно таких наша мама называет цифровыми героями. А я ухмыльнулся и поцеловал дочь, внимательно слушающую меня, в лобик, герой, если герой, конечно, не цифровой. Но это же очень сложно, папа, задумчиво проговорила она, совсем отказаться от возможности видеть. Не знаю, пожал я плечами, наверное, но так интереснее жить. Опять же, не смотрю только на разумных, на все остальное я смотрю очень внимательно. А я смотрю на разумных, чуть пригорюнилась жемчужинка, значит, я героиня цифровая. Наша мама, неся на себе тяжелое бремя, не любит цифровых героев, но именно потому, что на ней огромная ответственность, забота не только о живом и неживом, о целых мирах, она не может позволить себе не смотреть статы и характеристики разумных. Таков закон дуализма, ты можешь что-то не любить у других, но вынуждена делать именно это сама. Некоторое время дача переваривала услышанное, а я, задала она невнятный вопрос, но я ее понял, а ты решишь для себя сама, кто знает, какие вызовы будут стоять перед тобой, когда ты вырастешь. Даже я, со своими принципами, не уверен, что однажды не отступлю от них. Например, когда, заглянула в лицо любопытная дача, например, ради спасения тебя, нашей мамы, ради Мими и Бобо, ради розового чебуратора, ради защиты зелененьких ушастых хоп, ради малышек Мо, я, как-то незаметно для себя оброс разумными, которые дороги мне, и их уже немало, а ради себя, папа, ради себя, хм, да, пожалуй, что и нет, что я за птица такая райская, чтобы нарушать ради себя свои же принципы. Буду честен, когда у тебя за спиной есть некое преимущество, сторонняя сила, большие связи, немеренные деньги, а лучше все сразу, то быть крутым, принципиальным, благородным и щедрым гораздо, гораздо проще, чем без всего этого. А ты попробуй поступи, как Николай Масолов. Во время Великой Отечественной войны, я тебе рассказывал о ней, он вышел на простреливаемую улицу, на которой сидела маленькая девочка, немецкая девочка, добавлю, можно сказать, ребенок вражеской нации, очень вражеской, взял на руки и понес, а ему выстрелили в спину, убили. Спасти свою же девочку, вот так выйти и взять на руки и унести, у немцев духа не хватило, а в спину выстрелить тому, кто за чужого ребенка вылез из-за укрытия, хватило. Такая вот они гнили шлак человеческий. Я, дача, не раз думал, смог бы так, как он, за своего ребенка, несомненно, а за чужого, я не знаю, о чем думал Николай Иванович в тот момент, но он точно не был бессмертным. Так что, мое бессмертие, это само по себе огромное преимущество, позволяющее вести себя и действовать так, как немногие решатся без него. Оттого еще и высчитывать жалкие циферки для меня просто унизительно. Но это для меня. Я поняла, что такое не цифровой герой, решительно кивнула головой жемчужинка. Я тоже хочу быть не цифровой героиней. А это, моя капелька, ты сама решишь. Папа, а были еще такие люди, как Николай Масолов. Ао, такие люди были. У русских и вообще всех тех, кто проживал на Руси и в России, таких хватало. Не хочу хулить иные народы, но там с этим как-то гораздо беднее, да, всех тех, кто проживал на Руси и в России, вычленила жемчужинка, да, ведь страна, откуда я родом, очень многонациональна, я по крови русский, хотя, кто бы мне сказал, что это такое, русский по крови, хе-хе, хватало у нас тех, кто и на амбразуры грудью падали, и вызывали огонь на себя, таранили горящим самолетом вражеские колонны, и чужих детей выносили, подставляясь под пули. Вот так же, как Николай, ловили их спиной, прикрывая, и из огня выносили, и в ледяную воду кидались, сгорали, тонули, но спасали. Чужих спасали, и не только детей, а были могучие люди, что делали сами себе полостные операции, ползли неделями с перебитыми ногами, прививали вакцины против смертельных болезней. Много, много чего делали, не ради себя. Ну, а остальные народы, живущие в России, наверное, от нас заразились. Видимо, не только всяческая мразь и грязь заразна, но и добрая, светлая и самоотверженная может прилипнуть к душе человеческой. «Папа, расскажи мне о таких, как Николай Масалов». Дочь смотрела на меня очень серьезно. Видимо, история с героическим сержантом тронула ее нешуточно. «Конечно, расскажу». Глава 19. «Папа, ты можешь сделать мне лук?» «Лук, да. Хочу быть лучницей. Скоро, уже скоро затихнут громы и молнии, перестанет хлестать дождь параллельно земле, утихнет ветер. Пару месяцев, ну, где-то так, а пока мы сидим в тепле, светле и уюте. Мягко горят неизменные слизни лампочки, мои спутники с самых первых дней попадания. Где-то за стенами шелестит дождь, там слякотно и холодно. Дочь что-то читает, забравшись с ногами в кресло-качалку и запаковавшись в живое покрывало. Не столько ради тепла, ради уюта. Я тоже читаю, правда не сейчас. Бывает, знаете ли, тянет перечитать что-то хорошее, умное. А уж человечество, слава богу, умудрилось написать такого изрядно. Но я не просто читаю для себя, я еще и транслирую мысленно прочитанное головастику. Любит он, однако, выдуманные истории. Вот и подпрягает то меня, то дочь, на почитать. Надо бы его научить алфавиту и пусть бы сам читал, да. Глядишь, такого ума наберется, что только ух. На секунду представляю такую картину маслом, что непроизвольно появляется улыбка. Хе-хе. Головастик, в одних щупальцах скрипка, в других – пара томиков с поэзией и философическим трактатом, на голове квадратная хрень с кисточкой. Разрешите представиться. Бакалавр болтологии, бакланов к философии, доктор наук по экзотическим морским животным, доцент магических наук, головастик. Ныне – студент университета высоких искусств столичного отделения сияющей веги. Хе-хе. И тут дочь врывается в мои влажные фантазии. И ведь не совсем, если хорошенько подумать, они и фантазии. Вот, к примеру, шахматы. Головастик делает меня в 9 партиях из 10. И та единственная — это все больше ничья, чем выигрыш. Именно этим мы сейчас и занимаемся. Головастик выносит хозяина в одну калитку. И зачем тебе такое горе? Я внимательно посмотрел на жемчужинку, отрываясь от очень важного дела, очередной попытки свести свою аховую ситуацию в ничью. Ну-у-у. Протянула она, неловко пытаясь задвинуть за себя большую и яркую книгу формата несколько даже большего, чем А4. Но поскольку сидела она с поджатыми ногами, получалось у нее не слишком хорошо. «Дай-ка мне», — протянул я руку. Слегка покраснев ушами, она послушно протянула фолиант. «Е-е-е, Артемида, Атланта», — листая глянцевые страницы, комментировал я, поглядывая на смущенную дочь, Диана. «О, даже Сканди, о-хо-хо, Амазонки». Ну как же без них, хе-хе. Текста в этой книжке не так чтоб много, а правдивого, думается мне, еще меньше, но вот картинок сексапильных красоток с луком, куда как богато. А еще там много всяческих полупрозрачных, очень скромного количества, развивающихся одежд, бронелифчиков, бронестрингов, наручей и поножей, клоков меха в нужных местах, которые точно ничего не греют. Ну, и всяческих режуще-колющих штуковин на девулях хватает. Часто по краям композиции мелькали поверженные чудовища, звери, злодеи. Но были и сюжеты наоборот. Там, рядом с красотками, отирались брутальные питомцы. Медведи, пантеры, волки, рыси, орлы и жеребцы. А кое-где и мускулистые смазливые мучичесы. И, надо признать, все это фэнтезийное буйство образов и красок нарисовано отменно, талантливо и с большой любовью. И явно не одним художником. Та же Диана, представленная в 7 образах, не повторяется ни разу, мда. Однако, точно помню, такой литературы я для дочери не заказывал. Так, понятно, подвел я итог, иронично глядя на жемчужинку. Ну, а что, вильнув взглядом, забрала она книгу. Если ты думаешь, что лучница, это вот это, ткнул я в яркую картинку, то сильно заблуждаешься. Я не великий специалист по метанию стрел, но кое-какое представление имею. И скажу тебе, лучник – это не тот, кто носит лук, и даже не тот, кто из него стреляет, а тот, кто из него попадает. Причем, туда, куда метил. А это тяжелый, ежедневный труд, на многие годы, если не на всю жизнь. Я понимаю, папа, подняла дочь на меня глаза, и взгляд такой ясный, решительный. Ты, прижал я ей кончик носа, и не мог не улыбнуться. Когда подрастешь, будешь выглядеть не только не хуже этих девушек, но гораздо лучше. Так что, только ради этого лук не обязателен. Я знаю, папа, улыбнулась она в ответ, но я правда хочу быть лучницей. Просто хочу. Это тяжелые тренировки, нахмурил я сурово брови, но, похоже, недостаточно сурово. Дочь продолжала улыбаться. Я серьезно, знаю, и соскочить уже не удастся. Типа, надоело, неинтересно, неохота. Я знаю, улыбалась дочь. Будут суровые испытания, конечно. А может, лучше пистоли? Предпринял я последнюю попытку. Они ж такие классные. Сделаю тебе собственную козырную пару. Я из них и так умею. Сморщила жемчужинка моську. И это была правда. Стрелять из пистолей могла и даже неплохо, но ей это откровенно не нравилось. Лук хочу. Эх, ладно. Что только не сделаешь для любимой дочи. И действительно, жемчужинка, хоть и божественный ребенок, но чтоб она у меня слишком капризничала, что-то требовала, вынь да положь, одолевала хотелками. Может, впервые она так явно и решительно выразила свое желание. Тем более, лучница, вариант вполне себе. Многие человеческие богини владели луком. Почему бы Дане, богине жизни, не присоединиться к этой прекрасной компании? И она тут же кинулась мне на шею и обчмокала все лицо. Спасибо, папочка, я знала, что ты согласишься. Попробуй тут не согласись, проворчал я довольно, но чур, лук мы будем делать вместе. Я так и хотела тебя попросить, запрыгала дочь у меня на коленях, а еще стрелы. Головастик тоже хочет участвовать, пробулькал мой пет, тоже. Куда ж мы без тебя? Сложно ли сделать хороший лук? Да уж, непросто. Даже при современных композитных материалах и на продвинутых технологиях, а уж во времена былинные, когда от него зависела твоя жизнь, во всех смыслах этого слова, очень непросто. Много чего нужно было учесть, и не только по материалам, но и для чего этот лук вообще. Ведь, как ни странно, и из охотничьего лука можно убить человека, и из боевого, оленя, но все же они разные. Но утомлять тонкостями конструкций, материалами и спецификой производства луков на земле я не стану, скажу лишь, что на океане немного все иначе. И материалы тут другие, и технологии магические, и вообще. В моих волшебных сундуках, за годы скитаний по архипелагу скопилось много удивительных, интересных и необычных материалов, растительных и минеральных, запчастей из сухопутных и водных существ, еще всякого разного, обычного, если так можно выразиться, свойства интеграционных материалов, материалов магических. Так что, сперва мы залезли в закрома Родины, чтобы подыскать самые подходящие. Я и сам, не говоря уж о даче, с удовольствием нырнул в недра пространственных боксов, перебирая, вспоминая, где и когда, при каких обстоятельствах нашел, отобрал, а то и вовсе извлек из монстра то или иное сокровище. Естественно, залипая в воспоминания, подзуживаемой жемчужинкой, я рассказывал целые истории, зачастую дополняемые головастиком. Так что, процесс получился не быстрый, но очень интересный. Ну, и нужное все же нашли. А там и за изготовление принялись не спеша, с толком, с чувством, с расстановкой. Плечи лука я сделал из лучей спинного плавника одной из рыб открытого океана. Этакий огромный пятиметровый псевдоокунь с пастью в половину тела, пикой на носу и кучей плавников с длинными перьями шипами. С чего-то приспичило ему на головастого напасть, когда он, никого не трогая, просто совершал мацион в прохладных изумрудных водах, плывя рядом с принцессой. Но не на того напал, увы. Да, года три тому назад это было. От окуня нам перепало, как сейчас помню, много отличного, очень вкусного мяса, а также вот эти самые лучи от плавников. Я еще тогда подивился. Кости, не кости, прочные, легкие, исключительно гибкие и со свойствами лучшей пружинной стали. Зачем рыбе в организме такие штуки, какие они выполняли функции, непонятно, но раз они оказались интеграционным материалом, забрал, вот и пригодились. Я не стал, прежде всего по просьбе дочери, изгаляться всяческими блоками, противовесами, прицелами, всем тем, чем страдают современные луки, а сделал классический лонгбоу. Ну, Конечно, не такой примитивный в смысле внешнего вида, да еще чуть добавил некие элементы от иных конструкций. Удобный анатомический хват под ладонь, резное, фельдеперсовое ушко, куда цепляется тетива. Само тело плечей имело круглое сечение по всей длине и собственный нежно-зеленоватый оттенок. А еще я их покрыл замысловатым растительным узором чуть голубоватого цвета. Лук вышел около метра, чуть меньше роста жемчужинки. А подрастет, еще сделаем. А пока, хе-хе, захотела быть лучницей, носи. Дочь была довольна. Тем более лук в ее руках легко прятался даже в кошельке, а вот в моих и в большой сундук не хотел помещаться. Такая вот плюшка ей от мамы. Ну, а тетива, стрелы, колчан, мишени для стрельбы и все такое, вообще даже упоминания не стоят. Наделали всего и всякого, особенно стрел. Вещь весьма расходная. И с того момента ко многим наукам, что постигала жемчужинка, прибавились упражнения с луком, ежедневные. Лук мягко гнулся, плавно набирая нагрузку к самому концу, и бодро отдавал энергию при выстреле. Килограмм 25 натяжения в нем было. Самое для дачи, она у нас девочка весьма сильная. У меня, кстати, в воспитательных планах такого не было, но инициатива дачи очень хорошо легла на ее общее физическое развитие. Ведь стрельба из лука отлично так напрягает весь организм, а еще вырабатывает множество полезных психологических качеств. И я, как суровый тренер и любящий отец, очень внимательно прослежу за ее тренировками. И да, имею понятие об этом искусстве. Не сам по себе, а опосредованно. В бытность воспитателем клановой малышни, за 20 лет активной деятельности, чем они только не занимались у меня, и спортом, и искусством, техникой и ремеслом, растениями и животными. Не все пронесли свои детские увлечения во взрослую жизнь дальше, но кое у кого они переросли в профессиональную деятельность. Были у меня и футболисты, и балерины, художники и музыканты, кого только не было. Одна девочка, моя воспитанница, стала трехкратной чемпионкой России, чемпионкой Европы и олимпийской чемпионкой по стрельбе из лука. Самая титулованная. Были еще с пяток успешных, в разное время, мальчиков и девочек, но до нее не дотягивали. Поэтому я, не желая того, участвуя в их становлении, нахватался и правил, и физической подготовки, и правильного тренировочного процесса, и разных иных тонкостей. Так что, да, понятие имею. И теперь, раз сама так захотела, дочь хлебнет всего этого по полной. Уже к самому концу сезона штормов случилось еще одно знаковое событие, если и не для всех, то для жемчужинки, точно. Нашла она себе питомца. Дача, как и ее друзья Бацхвари и большинство племени, регулярно занималась собирательством на оголявшихся во время отлива порогах. Обычная практика, так сказать. Я иногда присоединялся, но редко, а вот головастик бдил рядом с жемчужинкой непрестанно. Когда-то собирательство на отливных территориях для девятого народа было очень важным делом. Кормились они с этого. Сейчас уже времена не те, не голодают, но полезный навык все равно практикуют. Особенно это важно для юных членов племени. Ведь в этом году девятого народа стало на 7 малышей больше, а за прошедший год не погиб никто. Растет племя. Да и помимо продуктового приварка, собирательство при отливах само по себе хоть и не совсем безопасное, но занятное дело. Никогда не знаешь, что отец океан оставит тебе в подарок. Даже на не раз обшаренном месте при следующем отливе в мелкой луже, под камнем, застряв в расщелинке, или просто лежа на открытом месте, может обнаружиться что-то интересное, необычное, удивительное. «Смотри, папа», — протянула мне под нос находку дача, — «какой милашка». Милашка был странный, не то, чтобы крокозябра или монстра, но странный. На соединенных ладонях дачи, как раз в их размер, лежал маленький, совершенно круглый скат. Ну, если на первый взгляд, а если приглядеться, то появляются интересные дополнения и отличия. Прежде всего, он был нежно-розовый и несколько полупрозрачный. По крайней мере, позвоночник и еще чего-то там такое смутно просматривались. 4 глазных отростка, в принципе обычное дело для океании, сильно отличались от стандарта. Прежде всего, они были точь-в-точь, как у улитки. Такие же втягивающиеся, подвижные, суетливые. Но мало того, на концах не какие-то фасеточные шары, какие-нибудь однотонные буркалы, что-то вроде зрачков той же улитки, а совершенно мультяшные штуки. Белый шарик с зеленым большим зрачком. Зрачки мотались в глазике совершенно хаотично, смотря сразу на всех и во все стороны, друг на друга и на себя заодно. Прикольно, что тут скажешь.